Глава вторая. Первая. Ближе к полудню на лице у Фебе Коп появилось выражение, с каким кое-кто из пациентов приемной доктора Пауэлла уже сталкивался и знал, что оно не сулит ничего хорошего. Горе тому, кто подойдет к ее столу для регистрации на 5 минут позже, а тем более тому, кто станет оправдываться и придумывать нелепые извинения. Если бы опоздавшего вкатили в приемную на каталке с переломанными костями, Феба и это не сочла бы уважительной причиной. Как минимум двое из постоянных посетителей приемной доктора, миссис Конверс, пришедшая за таблетками от давления, и Арнольд Хикок, нуждавшийся в суппозиториях, знали Фебу достаточно хорошо, чтобы догадываться о причине ее раздражения. И они не ошибались. 5,5 фунтов. Как такое возможно? 3 недели она не брала в рот ни конфет, ни пончиков, не позволяла себе даже понюхать жареного цыпленка. Как это возможно? Истязать себя, отказывать себе буквально во всем и, тем не менее, набрать целых 5,5 фунтов. Или теперь она толстеет от эвервильского воздуха? В приемную, держась за живот, вошла Одри Лейдлоу. «Мне необходимо видеть доктора Пауэлла», — заявила она с порога. «Срочно?» — за вопросом Фебы, заданным самым невинным тоном, крылась ловушка. «Да, очень. Тогда вам нужно попросить кого-нибудь отвезти вас в Силвертон», — объявила Феба. «Срочная помощь у нас там». «Не настолько срочно», — огрызнулась Одри. «Тогда вам придется записаться заранее». Феба полистала журнал. «Завтра в 10:45. Устроит?» Глаза Одри сузились. «Завтра?» — переспросила она. Феба вежливо улыбалась и с наслаждением наблюдала, как Одри скрипит зубами от злости. Всего 2 месяца тому назад худенькая, невротичного склада миссис Лейдлоу выскочила из приемной со словами «Толстая сучка». Слова прозвучали достаточно громко, и Феба подумала: «Ну, погоди. Не могли бы вы просто сказать доктору Пауэллу, что я здесь?» — осведомилась Одри. — Я уверена, что он меня примет. — У него пациент, — сказала Феба. — Если хотите, садитесь и... — Это невыносимо, — воскликнула Одри. Но выбор был небольшой. В этом раунде победа осталась за Фебой, так что Одри пришлось сесть на стул возле окна, кипя от ярости. Феба, чтобы скрыть торжество, опустила глаза и принялась снова перебирать почту. «Где ты была так долго?» Она подняла глаза. Джо, облокотившись на стойку, произнес это еле слышным шепотом. Она окинула взглядом приемную и прочла во всех взорах, устремленных в его широкую спину, один и тот же вопрос. «О чем этот чернокожий мужчина в заляпанном краской комбинезоне шепчется с замужней женщиной вроде Фебы Коп?» «Когда ты заканчиваешь?» — тихо спросил он ее. «У тебя краска в волосах». «Приму душ. Так когда?» «Ты не должен сюда приходить». Он пожал плечами и улыбнулся. Ах, как он улыбался! «Около 3, — ответила она. «Отлично. С тем он и ушел, а она осталась. И все взгляды теперь устремились на нее. Она это выдержала, иначе ее немедленно сочли бы виновной. Так что она мило улыбнулась им в ответ и не отвела глаз до тех пор, пока зрители не потупились. Тогда и только тогда она вернулась к почте, хотя руки у нее вспотели и тряслись еще целый час, зато настроение поднялось. Она даже уделила Одри Лейдлоу 2 минуты и дала ей что-то от ее диспепсии. 2. Только Джо удалось это. Он явился и переменил привычное течение ее жизни. Все было, конечно, прекрасно, да, но опасно. Рано или поздно Мортон поднимет глаза от своей отбивной и спросит ее, отчего она так сияет. И Феба не сумеет скрыть правду. «Из-за Джо», — скажет она, — «Джо, Фликера, ты его знаешь, ты не можешь его не знать». «И что с ним такое?» — спросит Мортон, и его плотно сжатые губы сожмутся еще плотнее. Он не любит черных. «Я провожу с ним много времени». «Какого черта?» — опять спросит он. Феба будет смотреть в его лицо, когда-то любимая, и думать о том, как она успела стать таким мрачным и обрюзгшим. Тем временем он начнет орать. «Я не желаю, чтобы ты трепалась с нигером!» А она скажет. «Я с ним не только треплюсь, Мортон. Да, ей будет приятно это сказать. Мы целуемся, Мортон, и раздеваемся, и...» Феба. Она очнулась от грез и увидела рядом с собой доктора Пауэлла. «О, прошу прощения. Мы закончили. Вы в порядке? Вы что-то раскраснелись?» «Со мной все хорошо». Она взяла у него карточки и придвинула к нему почту. «Не забудьте про собрание насчет фестиваля». Он взглянул на часы. «Сейчас поеду, вот только съем хотя бы сэндвич. Чертов фестиваль. Скорее бы он... Ах да, я направил Одри Лейдлоу в Селем к специалисту». «Что-то серьезное?» Он перебирал письма. «Возможно, рак». «О боже, вы закроете?» «Так всегда было и будет. Идет человек к врачу пожаловаться, что болит голова, спина или живот, а оказывается, это все, конец. Приехали. Никто сразу не сдается. Таблетки, рентгены, уколы. Бывает, что побеждает. Но Феба уже 7 лет, плюс-минус неделя, только и видела, как они гаснут. И, что хуже всего, теряют надежду. Под конец у них у всех взгляд становится недоуменный, и в нем появляется обида, как будто кто-то что-то у них отнял, и они тщетно пытаются сообразить, что это такое было». Даже самые добропорядочные христиане, которых она видела по воскресеньям на лужайке перед церковью, где они пели гимны, смотрят с обидой. Бог им раскрывает объятия, а они не хотят к нему, по крайней мере до тех пор, пока не уладят земные дела. А вдруг ничего не нужно улаживать? Фебе все чаще казалось, будто все, что происходит с людьми, происходит само собой. Безо всяких причин. Нет никаких испытаний, никаких наград, люди просто живут. И так все и совсем, включая инфаркты и опухоли. Они тоже просто часть жизни. Она находила в этих мыслях странное утешение, создав свою собственную маленькую религию. Потом появился Джо Фликер. Его наняли красить вестибюль, и построенный Фебой храм рухнул. «Это не любовь», — сразу сказала она себе. «И вообще, ничего особенного здесь нет. Он просто нахал, такой своего не упустит, а она купилась, поскольку любит комплименты и летом становится более чувственной. Так почему бы и не пофлиртовать?» Но прошло немного времени, и флирт перерос в нечто более серьезное, потаенное, и Фебе уже отчаянно не хватало его поцелуев, а когда он ее целовал, так же отчаянно хотелось пойти до конца. Потом она возвращалась домой и видела, что у нее на груди, на животе отпечатывались пятна от краски, и она по часу сидела в ванной и плакала, потому что все это стало и наградой, и испытанием, и наказанием одновременно. Так оно и было. Ей 36, она весит на 20 фунтов больше, чем нужно ей, а не Джо. У нее мелкие черты круглого, как луна, лица, ее белая кожа на солнце краснеет и покрывается веснушками. В рыжеватых волосах чуть проглядывает седина, да еще ко всему прочему она не слишком опрятна, пошла в мать. Феба давно поняла, что это незавидный набор качеств. К счастью или к несчастью, Мортону на все такое было плевать, если он накормлен и телевизор работает. Мортону, который в 30 лет решил, что все лучшее позади, и только дурак смотрит дальше, чем на завтрашний день, который становился все нетерпимее и мог не касаться ее хоть целый год. Почему же она так опустилась? И почему этот Джо, парень из Северной Каролины, чья жизнь была полна риска и авантюр, он побывал в Германии, когда служил в армии, потом жил в Вашингтоне, в Кентукки и в Калифорнии, почему он так к ней привязался? Иногда во время разговора беседовали они много и о разном. Фебби казалось, что его самого мучает тот же вопрос, как будто он старается найти ключ к загадке, чем Феба его приворожила. Впрочем, вполне может быть, что он просто хотел узнать про нее побольше. «Мне тебя все время мало», — говорил он и целовал ее. «Так и в такие места, что Мортон пришел бы в ужас». Входя в дом, она думала о его поцелуях. Было без 6 минут 3. Он всегда приходил вовремя. Армейская выучка, как он сказал однажды. Значит, через 6 минут он будет здесь. Пару недель назад она прочитала в журнале, что ученые считают, будто время похоже на резину, его можно сжимать и растягивать. Она подумала тогда, это уж точно. 6 минут показались 6 часами, когда она ждала его на заднем крыльце. Джо никогда не входил через парадный вход, это слишком опасно. Но дом стоял в самом конце улицы, за ним начинался лес, так что прийти оттуда незамеченным было нетрудно. Она ждала, когда же мелькнет среди деревьев его комбинезон, и знала, что едва он появится, в ту самую секунду свойства времени не изменятся, и час или полтора пролетят, как несколько мгновений. И он появился. Замелькал в зеленых зарослях, глаза его уже нашли Фебу, и он шел не в силах оторвать от нее взгляда. В ту же минуту часы в гостиной, раньше принадлежавшие матери Мортона и при ее жизни никогда не показывавшие точного времени, пробили 3. Все в порядке, мир не пошатнулся. Они спешили наверх, на ходу расстегивая одежду. Грудь ее обнажилась, Джо шел позади, тесно прижавшись к Фебе, и вел ее к гостевой спальне. Они никогда не занимались любовью на супружеском ложе. Он любил так ласкать ее, уткнувшись носом ей в шею, прижимаясь к спине, сжимая свои железные объятия. Она вывернулась и расстегнула ему молнию, и, как всегда, там было за что ухватиться. «Я соскучилась», — сказала она, поглаживая его. 3 дня прошло, — отозвался он. «Я с ума без тебя сходил». Он сел на край кровати, притянул ее к себе на колени, развел колени и ноги Фебы тоже. Разъехались. Его рука погладила ее живот. «Ох, детка», — сказал он, — «вот что мне нужно». Он играл с нею, входя и выходя из нее. «Какая горячая у тебя штучка, детка! Она у тебя чертовски горячая!» Ей нравилось, когда он так говорил, когда они оказывались вместе. Ей хотелось и слушать, и говорить непристойности. Они были ей внове и распаляли ее. «Я буду трахать тебя, пока ты не сойдешь с ума. Ты хочешь?» «Да. Скажи это». «Я хочу, чтобы ты трахал меня!» Дыхание ее прервалось. «Говори. Пока... Да. Пока я не сойду с ума!» Она потянулась к пряжке его ремня, но он отвел ее руки, повернул ее спиной, лицом в стеганое одеяло, задрал платье, стянул трусики, а она подалась назад. «Дай сюда твой член!» Он оказался у нее в руках твердый и горячий. Она прижала его к себе. Джо подождал 2 секунды, а потом скользнул внутрь. 3. В крохотной комнате фестивального комитета, расположенной над торговой палатой, Ларри Пауэлл смотрел на Кена Хегенейнера, который зачитывал полный перечень всех подготовленных к выходным мероприятий, но не слышал ни слова. Он был занят мыслями о поездке домой в Монтану, куда собирался через неделю. А внизу Эрвин Тузейкер ждал появления Дороти Баллард. Она пошла выяснить, кто проводит его в здание старой школы, где хранилась коллекция исторического общества. Ему нужно было немедленно проверить кое-какие данные. Дожидаясь ее возвращения, Эрвин разглядывал полоски пожелтевшей бумаги на оконных рамах, еще сохранившие блестки рождественской мишуры, и выцветшие фотографии предпоследнего мэра в обнимку с близнецами Битани. Он вдруг подумал: «Ненавижу этот город! Как я до сих пор этого не понимал! Ненавижу!» А снаружи, на Мейн-стрит, молодой человек по имени Сет Ланди, ему только что исполнилось 17, и никто его еще ни разу не целовал, вдруг встал как столб посреди тротуара около Pizza Place и прислушался к звукам, какие в последний раз слышал в пасхальное воскресенье. Стук крохотных молоточков, доносившийся с небес. Он задрал голову, глядя в небо, потому что трещины обычно появлялись именно там, но синева оставалась безоблачной. Озадаченный, он изучал небо 15 минут, в то время как собрание фестивального комитета наконец-то закруглилось. Эрвин принял решение обнародовать правду для как можно большей аудитории, а где-то, на краю города, в доме за задернутыми шторами, Феба Коп начала тихо всхлипывать. «В чем дело?» «Не останавливайся. Ты же плачешь, детка». «Все в порядке. Я сейчас буду в порядке». Она обхватила его ягодицы и прижала к себе, и тут три слова, которые она так старательно держала в себе, сорвались с языка. «Я люблю тебя». Господи, зачем она это сказала? Теперь он ее бросит, сбежит и найдет себе другую, которая не будет говорить про любовь, когда ему всего-то и надо, что трахнуться после обеда. Помоложе, постройнее. «Прости, мне очень жаль», — сказала она. «Мне тоже», — отозвался он. «Вот оно. Сейчас он кончит и сразу же уйдет. То, что у нас с тобой происходит, добром не кончится». Он говорил, не останавливаясь, продолжая ее любить. Это было такое блаженство, что ей показалось, будто она чего-то не поняла. Не может же он иметь в виду: «Я тоже тебя люблю». «Ох, детка, я так тебя люблю. У меня порой даже голова кругом. Все будто в тумане, пока я не попадаю сюда. Вот сюда». Это была бы очень жестокая ложь, а он не жесток. Она это знала. Значит, он говорит правду. Господи, он ее любит. Он ее любит. И пусть на их головы теперь обрушатся все на свете несчастья. Ей наплевать. Она решила повернуться, чтобы видеть его лицо. Маневр был трудный, но у него в руках ее тело делалось другим, сильным и послушным. Пришло время тех поцелуев, чей вкус она ощущала потом весь следующий день. От них горели губы и болел язык, пробирала дрожь и хотелось кричать. На этот раз между ними были еще и слова, обещание вечной верности. И дрожь рождалась в таком месте, которого нет ни в одной книге по анатомии из книжного шкафа доктора. В невидимом, безымянном месте, которого никогда не коснутся ни бог, ни болезни. «Ох, чуть не забыл», — сказал Джо, когда они одевались, и полез в верхний карман комбинезона. «Я хочу, чтобы у тебя это было. А после сегодняшнего это особенно важно». Он протянул ей фотографию. «Моя мать, брат Роща, он у нас младший, и моя сестра Норин. А это, да, это я». На фотографии он был в форме и просто сиял от гордости. «Хорош, правда?» «Когда это сняли?» «Через неделю после конца учебки», — сказал он. «А почему ты не остался в армии?» «Долгая история», — проговорил он, и улыбка его погасла. «Ты не...» — ее прервал телефонный звонок. «Черт, не буду отвечать. Вдруг что-то важное?» «Ага, Мортон», — ответила она. «Не хочу с ним сейчас разговаривать». «Нам же не нужно, чтобы он начал подозревать», — заметил Джо. «По крайней мере, до тех пор, пока мы не решим, что нам делать». Она вздохнула, кивнула и быстро пошла к телефону, крикнув ему на ходу: «Нужно обсудить это поскорее». «Как насчет завтра? В то же время?» Она согласилась и подняла трубку. Звонил не Мортон, а Эмилин Харпер, возглавлявшая историческое общество. Истеричная дамочка с непомерным чувством собственной важности. «Феба? Эмилин? Феба, я прошу тебя об одной услуге. Сейчас звонила Дороти, кому-то там нужно в школу посмотреть документы. Я сейчас не могу пойти, но, может быть, ты будешь лапочкой?» На языке у Фебы вертелось «нет». Но тут Эмилин сказала: «Это наш замечательный адвокат, мистер Тузейкер. Ты ведь знакома с ним?» «Да, познакомилась пару лет назад». «Холодный, как рыба», — вспомнила Феба. «Но, возможно, как раз сейчас ей не стоит упускать возможность побеседовать с человеком, разбирающимся в законах. Можно осторожно спросить у него про развод. Вдруг он расскажет что-нибудь полезное?» «Я не сомневаюсь, что ему вполне можно доверять. В том смысле, что он, конечно, не украдет экспонаты, но кто-то все равно должен показать, где что лежит». «Ладно. Он ждет в торговой палате. Могу я позвонить и сказать, что ты будешь минут через 20?»